Глава 6. Герцог Доминик Карада. «Пойду пройдусь», — сказал я Сандерсу, резко поднимаясь из-за стола. «Смотри, какие аппетитные птички сели за угловой столик. Куда тебя несет?» — попытался остановить меня друг, криво улыбаясь. То, что мы застряли на постоялом дворе, его, кажется, вообще не печалило. А я был уверен, что драконов на мост натравили мои конкуренты. Те, кто хотел отдалить меня от дворца и не дать продолжить бороться за трон. Поэтому на месте мне не сиделось. — Я вообще-то женат, — напомнил сухо. Сандерс насмешливо приподнял бровь. — Хочешь сказать, что будешь хранить верность жене? — ухмыльнулся ехидно. Я неопределенно пожал плечами и вышел на улицу. Удовлетворить свои потребности всегда можно менее демонстративно. Незачем знакомиться с девицами на постоялых дворах и тащить их в комнату при всем честном народе. Тем более маленькая гостиница забита под завязку. Народу у моста собралось столько, что хозяин уже и деньгам не рад. Скороезды перекрыли дорогу, а он даже за продуктами послать не может. Если бригада магов не явится в ближайшее время, то еда уже к утру закончится. Я пошел к разрушенному мосту и вгляделся в сгущавшиеся сумерки. Вестника в свой замок я отправил еще вчера. Где же Иннес с полетцами? Я приказал управляющему срочно доставить 2 пары летающих сандалий для себя и для друга. Иннес уже должен быть здесь. Неужели перехватили? Эх, надо было сразу лететь на грифолетах. Это все Сандерс виноват. Не любит высоту и вечно находит 1000 причин, чтобы добираться по земле. Грифолеты ему плохи тем, что ночью могут сбиться с курса, конелеты тем, что жестко садятся, а полеты якобы вредны для позвоночника. Не то что комфортабельный скороезд со всеми удобствами. Я оглянулся на свой роскошный вагон, стоящий на парковке, и решил глянуть, что из еды осталось в ладохроне. Но не успел открыть дверцу, как услышал звук приближавшегося со стороны трясинного уезда транспорта. Что очень странно, хозяин постоялого двора больше никого на свою территорию не пускал и строго предупредил об этом всех ближайших в очереди путешественников. Неужели кто-то решил рискнуть и не побоялся угроз горластого мужика, который пообещал пожаловаться своему коту, если кто-то его ослушается? Огромный рыжий котяра действительно выбрал свое местом жительства это убогое заведение у моста и взирал грозным взглядом с крыши на все происходящее. Пути кошачьи неисповедимы, но я хоть и бей не понимал, почему дети Мао порой выделяют совершенно неподходящих людей, чтобы одарить их своим покровительством. Вот у меня в замке они не задерживаются, приходят и уходят, даже не прощаясь. А жаль. Но тем временем на площадку въехал старенький скороезд. Остановился. Из него кто-то вышел, а ему навстречу же мчался разъяренный хозяин. Я развернулся и пошел посмотреть на скандал. Хоть какое-то развлечение. У двери скороезда стояла хорошенькая, хрупкая селяночка. Она растерянно хлопала глазами на орущего хозяина постоялого двора, а когда перевела взгляд на меня, то испуганно вздрогнула. «Не бойся, милая, я не с ним». Поспешил я ее успокоить самым мягким из имеющихся в арсенале тоном. Девушка тряхнула гривой шикарных рыжих локонов, задрала подбородок и заявила с вызовом. «А я и не боюсь». «А очень зря не боишься», — зарычал хозяин, сжимая кулаки. «Сейчас господин кот быстро тебе объяснит, что уважать его требования обязаны все, будь то знатный лорд или деревенская дурында. Бальтазару все одно». Я сделала шаг вперед, холодно сверкнув глазами в сторону агрессивного мужика. «Уважаемый, зачем вы пугаете девушку?» Процедил с неприкрытой угрозой в голосе. «Уверен, что господин кот сначала выслушает, почему она нарушила его указ, а еще ему будет любопытно узнать, как она смогла сюда добраться по забитой транспортом дороге. Лично меня этот вопрос очень интересовал. Может, это какая-нибудь лесная знахарка, которую вызвали к императору, и у нее есть его указ? Или, может, это новая служанка Айверин, избалованной и взбалмошной дочери его величества? Это может заприметить где-то юную красавицу и приказать ей явиться ко двору. Хотя вот этого не хотелось бы. Девушки Айверин ублажают нужных принцессе мужчин. Такая судьба с этой хрупкой красавицей не вязалась. Чем дольше смотрел на нее, тем больше находил очарование в пухлых губах, точеном носике и изящной шее. А может, мне ее для себя перехватить? Со мной Айверин тягаться не станет. — А ну давай, зови своего Бальтазара! Помурлычем с ним о том, кто кого наказывать будет. Вдруг раздался насмешливый голос, и из караезда грациозно выпрыгнула белоснежная кошка с гордо торчащими большими ушами и невероятно пушистым хвостом. Мы с хозяином замерли, уставившись на дочь Мау, не в силах скрыть восхищение. А вот селяночка в ужасе округлила глаза. «Мотя!» — выдохнула она незнакомое ругательство, и кошка зловеще повернула голову к ней. Странно. Девушка не знала, что в ее скороезде кошка, или почему у нее такая реакция. За глупышку стало страшно, и из опасений, как бы чего ни вышло, я сделал несколько стремительных шагов, схватил ее за руку и спрятал себе за спину.